«Не-е-е-ет», — покачал я головой, осознав эффект. «Бочку я внутрь засовывать не буду, максимум 1/10, иначе слишком чудовищный взрыв будет». Порошок уж очень сильно резонировал с духовной энергией, видимо из-за того, что в него что-то добавили. Я пытался понять что, но не преуспел. Возможно, измельченные ядра зверей. Во внешних витках звери просто не достигают уровня силы, что позволял сформировать ядро зверя. Тут ситуация была немного иной. В итоге всего я сделал 10 сфер, наполнив их взрывчатым порошком из 1,5 бочек. Воинов 5-й ступени таким, разумеется, не прикончить, но вот 9-й-10-й, особенно если они не будут готовы, запросто. Что ж, Домгу, если вы так хотите войны со мной, вы ее получите. Глава 13. За несколько дней до прибытия в Данхан, Мару нет-нет да поднимала вопрос относительно наших таинственных перемещений. Делала это ненавязчиво и правильно подбирая слова, и к каждому из нас по отдельности. Это было понятно, и друзья были проинформированы о том, что говорить можно, а что нельзя. Но как ни странно, из ее вопросов я узнал больше, чем она. Например, в очередной раз убедился, что она даже толком не рассматривает мои перемещения. И ее слова про лордов были совсем не шуткой. Как я понял, даже главы местных кланов не обладают артефактами подобной силы. Да, существуют путеводные врата, особый артефакт, позволяющий связывать две точки. Мощный, сложный, но он даже во внешних витках был. И это даже близко не было настолько просто и удобно, как мой браслет, и более того, путеводные врата не работают между витками. Про это я знал и раньше. Еще я смутно припоминал по книгам Рамуила нечто, называемое «Бескрайним лесом», но я в те времена, да и сейчас, не слишком понимал, о чем вообще речь и с чего вдруг это находилось среди книг о пространственных перемещениях. Опять же, исходя из ее расспросов, она скорее полагала, что нам помогает кто-то из кланов, соперничающих с Гу, но решившие не раскрывать себя. Именно это ее и интересовало, и она всячески пыталась выпытать из нас то, чего просто не было. Когда ночь уже была глубокой, я решил, что пора действовать, но подстраховался. Учитывая возможности девушки, у той не должно было остаться никаких сомнений в моей будущей непричастности. Так что я подстраховался вдвойне. Перед уходом я накрыл дверь в свою комнату дверью пространственного убежища, сделав по ту сторону точную копию гостиничного номера, и добавил сверху собственную копию на тот случай, если Мару вдруг решит заглянуть. Сменив одежду на черную, скрыв волосы и лицо, я перенесся в Кванхут. Даже ночью город был слишком крупным, чтобы спать. На центральных улицах было некоторое оживление. Нет, не просто оживление, а какой-то праздник. По городу были развешаны тысячи цветных фонарей, работали торговые лавки, пели песни бродячие музыканты и показывали выступления актеры. Дух спирали явно на моей стороне сегодня. По переулкам я подобрался как можно ближе к местному району знати. Тут вытащил из пространственного кармана зергул, немного модифицированный. Я укрыл его тканью и специально добавил длины клинку с помощью насадки, чтоб точно никто не опознал мой меч. Уж слишком примечательное оружие. И встав на него, полетел. Я в прошлом пытался так делать, но было слишком мало сил для полноценного полета. Минуту-две в воздухе, и все. Теперь же я стал гораздо сильнее и мог передавать мечу гораздо больше силы, но при этом и сам стал ростом и весом со взрослого мужчину. Я внешне сейчас вообще воспринимаюсь ровесником Ли или Мора. Хотя у нас и разница в возрасте все сокращается из-за моих посиделок в убежище. Я, скорее всего, провел там в общей сложности несколько лет. Встав на меч, попробовал взлететь. Получилось неплохо, да и энергия уходила не так сильно, как полагал изначально. Вообще, это может стать для меня отводкой глаз для Мару. Летающий меч – это артефакт высокого уровня, но вполне реальный и доступный. Выкинув это из головы, я использовал технику исчезновения из арсенала демона скрытности. И без того черная одежда еще сильнее размазалась в ночном небе, сделав меня практически необнаружимым. Я сделал круг над поместьем Домугу, внимательно его изучив, и лишь после этого взялся за дело. Один за другим я доставал из пространственного кармана артефактные сферы и наполнял их своей энергией, запуская заложенный в них таймер, после чего по одной разбросал по всему дому. Сразу несколько бросил у центральной башни под самый конец. У меня осталось еще две штуки, но их я решил приберечь на тот случай, если что-то пойдет не так. Разве что бросил их не в пространственный карман, а в карман Ханьфу. «Прощай, Домгу», — злобно усмехнулся я и помчался прочь, заняв место подальше, там, откуда открывался бы неплохой вид на предстоящее зрелище. Бахнуло, но совсем не там, где я думал. На миг подумал, что уронил одну из бомб, но все оказалось банальнее. Это был фейерверк. В небо выстреливали сгустки огня, а затем превращались в огромные огненные цветки. «Ух», — протянул я, смотря на всю эту красоту. А затем бахнули уже мои бомбы. Один за другим здания Дамагу взлетали на воздух, и мощь взрывчатки оказалась даже больше, чем я предполагал изначально. Последней, как и было задумано, взорвалась центральная пагода. Взорвалась ярко, мощно, и грохот от нее не заглушили даже огни в небе. У духа спирали определенно было своеобразное чувство юмора, иначе чем еще объяснить, что мой план мести осуществился именно в момент какого-то праздника, во время взрыва фейерверков. Взрывалось красиво, и дома, и огненные цветы в небесах. Люди еще даже не успели понять, что именно произошло, а из центральной башни воспарил какой-то мужчина, источая убийственную ауру. Видимо, глава Дамагу, уцелевший при взрыве, так и думал, что маловато будет мощности для убийства кого-то вроде него, но я на это и не рассчитывал. Погасил свою энергию и, затаившись, наблюдал за тем, как он мечется в поисках врага, так подло напавшего во время празднества. Подлинка с моей стороны, разумеется, но я не смог бы с ним тягаться в честной схватке, да и если бы Домгу стерпел бы оскорбление и оставил нас в покое, ничего бы подобного не произошло. Ладно, посмотрели и будет. Собрался было уйти, но тут получил сигнал от моего двойника, что занимался изучением очередной книги в личном убежище. Как в воду глядел, и ко мне заскочила Мару, пришлось немного поднапрячь свой разум. Двойник обычно годился для простых дел, медитации, чтения, а вот одновременная сложная умственная работа тратила много сил. К счастью, это был просто визит вежливости или очередная попытка прощупать почву, пока мы наедине. «Привет, можно заглянуть?» — спросила она, и прежде, чем я успел ответить, самостоятельно проскользнула в дверь. Я от этого досадливо дернул щекой, причем в кванхуде, а вот двойник никак внешне не показал недовольства. «Что тебе нужно?» — спросил я, видя, как она наглейшим образом уселась на мою кровать. Появилось огромное желание выпнуть ее отсюда. «Да просто у нас не было возможности поговорить с глазу на глаз. Мы с тобой как-то неправильно начали наше знакомство. Ты шпион, использующий нас, чтобы подняться в ранге», — сухо напомнил я. «Я об этом не забываю. Разве это значит, что мы не можем стать друзьями?» Я молчал, скрестив руки на груди. Мне сложно было быть одновременно в двух местах. Обычно двойник работал автономно и просто заимствовал часть моего разума. Я становился немного глупее, думал чуть медленнее, но в рамках допустимого. Но прямой контроль – другое дело. Она закрутила головой, оглядывая комнату и словно придумывая тему разговора. И я ей помогать не собирался. Стоял с каменной миной и ждал. «Может, поболтаем? Узнаем друг друга получше», — предложила она и похлопала рядом с собой. «Не вижу в этом смысла. Вообще не желаешь общаться? Как уже говорил, ты шпион. Я не могу тебе доверять, и не буду этого делать. Но я же полезна», — возразила девушка. Я не ответил. «Не видел в этом смысла. Мы и так уже не раз об этом говорили. Какую бы пользу по мелочи не приносила она сейчас, в будущем она может нанести гораздо больше урон. Если бы ее убийство решило бы все проблемы, сделал это бы уже давно, но она лишь винтик в организации, которая ко мне присматривается, и лучше, чтобы этот винтик был на виду и получал только ту информацию, которую я считаю нужной. Тебе точно столько лет, сколько говорится в досье?» — внезапно спросила Мару. «Я младше, чем выгляжу. Ты не первая, кто это отмечает». «Не в этом дело», — покачала она головой. «Тебя выдают глаза. Слышал поговорку «глаза»? Это зеркало души, у тебя глаза как у моего деда, глаза воина, что повидал некоторое дерьмо и в любой момент готов обнажить меч». Она поднялась с кровати и вернулась к двери, поняв, что сегодняшняя попытка договориться со мной с треском провалилась. «Кто твой дед?» – поинтересовался я. «Не все же ей о нас знать, а вот это к делу не относится», – в привычно шутливой манере заявила она и показала язык. «Может, когда-нибудь я тебе и расскажу, когда начну доверять, хи-хи, и когда ты начнешь доверять мне, как угодно. Эх, жаль, что ты такой молодой, будь ты постарше, я бы подзадержалась», и подмигнула, явно с целью смутить меня, но клон не выражал эмоций. Увидев, что не сработало, Мару расстроенно вздохнула и, помахав мне ручкой, вышла в коридор. «Увидимся утром, Ардин». «И что это было?» «Пыталась воспользоваться тем, что я юн, а она женщина. Если так, то очень неуклюже. Или же она уже получила сведения о взрыве через артефакт или что-то в таком духе и решила удостовериться, что я на месте. Но даже так, слишком быстро. Я разорвал связь с клоном и тут же поморщился от головной боли, что двумя раскаленными спицами вонзилась в виски. Надо чаще тренировать двойной контроль, сейчас он явно недостаточно хорош». В Кванхуде тем временем уже смекнули, что взрывы в доме Гу совсем не фейерверки, и подняли людей. Город буквально закипел, а воин пятой ступени кружил над домами, кого-то высматривая. Кого-то, меня он высматривал, но я-то был далеко и точно не собирался обозначать ему свою причастность. Теперь дому Гу точно станет не до дома Кантер, и даже если глава дома Гу решит, что это наших рук дело, это ничего не даст по двум причинам. Первое, дом Кантер слишком далеко, да и вообще не очень большой, если верить информации Мару. Зачем такому мелкому дому такая мощная провокация? Второе, у дома Гу в Кванхуде хватает конкурентов и недоброжелателей, тех, кто только спит и видит, чтобы устроить передел влияния, но не решается. И сейчас это лучший момент для подобного. Понятия не имею, сколько там людей погибло в поместье, но это очень сильно подорвет влияние дома, гораздо сильнее, чем проигрыш на дуэли, и враги этим воспользуются. Возможно, дом Гу сегодня ночью был разрушен, просто не все это еще поняли. Мне не очень нравился собственный поступок, он был подлым. Из-за него могли пострадать не только воины, но и слуги, даже несмотря на то, что я старался взорвать лишь главный дом и казармы воинов, не трогая общежитие, где ютилась прислуга. Но дом Гу поспел тронуть моих близких, мою сестру, и вместо того, чтобы с честью принять проигрыш, использовали все свое влияние, чтобы найти и расправиться с нами, пришел черед расплаты. Наблюдал бы за этим всю ночь, но я вздохнул и переместился обратно в Данхан, в настоящий номер гостиницы, и развеял дверь, что стояла по ту сторону. Как же хорошо, что я умею менять внешний вид двери. Хорошая ночь, имея я возможность обнажить клинок, была бы еще лучше, но даже так насолить врагам – святое дело. А ведь у меня еще есть целая куча взрывчатого порошка для подобных бомб. Хватит, чтобы подорвать не одно такое поместье, а может даже целый город. Страшно представить, сколько лет Ланьха его собирала и для каких целей. Если даже одной бочки хватило для такого, а их еще 61,5. Страшная сила. Я переоделся в обычную одежду, обновил капли для правого глаза и уселся на кровать в позу медитации. Втянул носом воздух и задействовал технику поглощения мира. Один круг по меридианам, второй, третий. Как много энергии во внешних витках. Сосредоточие благодаря этой технике заполнялось очень быстро. Пару часов, и я заполню его. Решил, что даже не буду тратить сегодняшнюю ночь на сон, несмотря на то, что это была единственная возможность за неделю поспать на кровати. Мне вообще стало нужно меньше спать, час, и я бодрый, полон сил. К пятой ступени сон мне будет нужен лишь раз в неделю, а то и реже. Чуть больше часа я прогонял энергию по меридианам, попутно поглощая ее из воздуха, но в конечном итоге решил прерваться. Я помнил, что говорил о ней Рю, и что ей не стоит злоупотреблять, особенно в городах. В очередной раз я вернулся к размышлениям о пространстве и тому, как собственно мне учиться им управлять. Вновь упражнение с кубом и расширением боевой медитации, и хрень какая-то, если честно. Я буквально чувствовал, что занимаюсь какой-то ерундой, не имеющей отношения к моей силе. Вздохнув, я прекратил и решил подойти к проблеме иначе. Что точно, вне всякого сомнения, имеет отношение к силе. Браслет. Не найдя ничего лучше, сосредоточился на нем, попробовал заглянуть в него, как делал это обычно со своими поделками. Заглянул в схему символьного конструкта истинным зрением, пробежался, видя все то, что и вкладывал в него при создании, пусть и чужими руками. Стоп, а это что? Я заметил аномалию, которая шла от меток. Браслет мог хранить ограниченное количество точек для перемещения, и при необходимости я менял их. Каждую из точек привязки я знал, каждую, кроме одной, которая даже не была к чему-то закреплена. Визуально это выглядело как нити, уходящие куда-то далеко. И у каждой из этих нитей была вполне понятная точка скрепления с конструктом, но была нить, которая ни к чему не крепилась, да и выглядела иначе. Если нити были красными, намекая, что браслет в первую очередь использует демоническую энергию, то лишняя была голубой, пульсирующей и тоньше раза в три, почти незаметной. «Ерунда какая-то», — пробормотал я, не понимая, что это. «Может, это чья-то метка, эдакий поводок, по которому меня можно найти?» «Но нет, не похоже. Это не Тимина метки, которую я не создавал, и которая уходит непонятно куда. И теперь передо мной возник выбор, потянуть за нее или нет». Я сделал глубокий вдох и потянулся к этой метке. Браслет тут же ожил, совершенно не так, как обычно, раскалился так, что обжег кожу, но сам при этом не тянул из меня ни капли энергии, а в следующий момент я оказался в другом месте, незнакомом месте. Сидел на каменном полу в каком-то исполинского размера подземелье, где невозможно было увидеть потолок. Я не видел и стен, они уходили во мрак, лишь огромные колонны, каждая из которых была размером с какой-нибудь дворец. Они были соединены не менее огромными изогнутыми перекрытиями. Где-то вдалеке капала вода, а еще был странный звук, напоминающий едва заметный звон цепей. «Где я, во имя духа спирали?» — одними губами прошептал я, оглядываясь по сторонам. Подошел к ближайшей колонне и коснулся ее рукой. Это был не просто камень, а духовный камень. Тот самый, что способен выдержать даже мощнейшие техники, и секрет изготовления которого давно утерян. Но удивляло не столько то, что это место было построено из него, а то, что камень был в очень плохом состоянии. Множество скалов, кое-где на нем даже были грибные наросты. Это место было древним, намного более древним, чем храм Рю или тот храм, где был запечатан дракон, которого желал пробудить Гор Вей. Настолько древним, что даже духовный камень разрушался. И снова странный металлический звон, идущий откуда-то издалека. Пахнуло опасностью, и я решил, что лучше не стоит задерживаться в этом месте. Активировал браслет, желая вернуться обратно в гостиницу, и не смог. Еще раз, нет результата. Нити, что связывали меня с другими метками, словно были оборваны, осталась лишь та, аномальная, что тянулась куда-то вперед, во мрак, в сторону откуда, извинели цепи. Глава 14. Там что-то было, что-то живое, и я явственно это ощущал, но вот идти здороваться с этим существом у меня не было ни малейшего желания. Надо будет в следующий раз, когда я захочу поиграться с пространственными артефактами, надавать себе по рукам, а то теперь я понятия не имею, где я и, что хуже, даже выбраться не могу. Попробовал создать дверь, ничего. Пространственный карман, и опять никак. Повезло, что зергул я частенько ношу на поясе и держал его под рукой, когда перемещался. Если бы не это, остался бы сейчас без оружия. Вот и доверяю что-то пространственным карманам. Ну хоть сила при мне, и с восстановлением энергии проблем вроде быть не должно. Это место буквально наполнено силой, и ее на порядок больше, чем в городе, из которого я телепортировался. Разве что она тут немного странная, словно другого оттенка. Сложно передать словами то, что я чувствовал в воздухе. Словно ты всю жизнь пил воду определенной температуры, а затем тебе дали стакан с водой на градус выше. И вот вроде то же самое, но что-то не так. «Ладно», — сказал я, — «пойду познакомлюсь», — говорил шепотом, но даже так мои слова пронеслись эхом по этому месту. Неторопливо я шел за нитью, которая становилась словно больше и толще, а спустя минут 20 пути она вообще стала цепью толщиной с мою руку. На моем движении это никак не отражалось, она была фантомной, не имела ни массы, ни материального воплощения. Я не мог ее потрогать, а если переставал направлять внутренний взор на артефакт, то она вообще пропадала. Металлический звук становился все громче, и наконец я дошел до его источника. И тут, по правде говоря, я замер. Впереди лежал огромный зверь, волк, шерсть которого словно полыхала то голубым, то серебристым пламенем. Он словно дремал, а из левой части его головы что-то торчало, какой-то инородный багровый обломок. И этот волк был скован. Его лапы и шея были скованы цепями, что уходили во мрак, обвивались вокруг колонны не только. И были еще призрачные цепи, тысячи и тысячи, выходящие откуда-то у него их спины и уходящие в бесконечность. И цепь, которая тянулась ко мне, была одной из них. «Хильграл», — прошептал я, и одновременно с этим волк шевельнул ухом, услышав это. Передо мной была сказка, древняя, как сами лорды. Хильграл, волк, что по легендам принадлежал лорду справедливости, верный друг, который сопровождал его в самых сложных битвах. По легендам, он мог провести лорда справедливости в любую точку мира, в любое место, где бы тот ни захотел побывать. Но почему он тут? Почему скован цепями? Я сделал несколько неторопливых шагов вперед, разглядывая этого великого зверя, попутно пытаясь понять, сколько в нем силы, и не мог. Он обладал каким-то поистине запредельным могуществом. Волк вновь дернул ухом и стал медленно поднимать голову. Его левый глаз был залит кровью. Мгновение мы смотрели друг на друга, а затем он оскалил зубы, зарычал и дернулся в мою сторону, да так, что задрожало все это огромное подземелье. Цепи натянулись, но удержали его, несмотря на всю немыслимую, почти божественную мощь. Он бился в цепях, пытаясь освободиться, но те слишком крепко его держали. С ним что-то не так. В истории Хильграэл был таким же разумным, как человек. Зверолюди считали его чуть ли не своим прародителем, первым зверем, что обрел разум. Но сейчас передо мной было бешеное животное, охваченное немыслимой жаждой крови. Он разинул пасть, и в меня устремилась огромная волна льда, способная снести что угодно. Блокировать это ледяное цунами высотой в несколько десятков метров даже не стал пытаться, рванул в сторону ближайшей колонны и едва успел. По обе стороны от меня из земли выросли сотни и сотни ледяных пик, каждая из которых с легкостью бы разорвала меня пополам. Ну и силища. Смогу ли я прикончить это существо? Ну, зверей и хранителей я уже убивал, при этом будучи лишенным сил вообще. Но там ситуация была другой. Там у меня были охотничьи угодья, возможность подготовиться, а тут ни еды, ни воды, лишь враг, которого надо убить. Бомбы. Эта мысль всколыхнула разум. Рукой дернулся к карману и нащупал два шарика. Конечно, я бы предпочел две демонические пилюли пятой ступени, но и так отлично. Волк вдарил чем-то еще, и очень сильно, и я после этого тут же выскочил из-за колонны и бросился к нему. Волк разинул пасть, и в меня выстрелил огромный луч, настоящий поток больше меня самого. Техника демона скрытности. Фантом. Хильграэл стер фантома, а я сам оказался рядом. Одной рукой метнул бомбы с минимальным таймером ему в морду, а другой рубанул малым разрезом смерти. Волна ударила по носу волка и задела лапу, но даже шкуру не поцарапала. А вот с бомбами все вышло интереснее. Они рванули прямо у обломка в голове у волка. И хорошо рванули, чуть ли не при соприкосновении, и обломок треснул. Из его головы хлынула нет, не кровь, а серебристая энергия. Волк взвыл от боли так громко, что я невольно зажал уши, чувствуя, что вот-вот лопнут барабанные перепонки. Звуковым ударом меня отбросило метров на 100, но я тут же поднялся на ноги и призвал Зергул. Волк посмотрел на меня, и его левый глаз стал менять свой свет. Не полностью, красноты еще хватало, но она теперь не занимала его полностью. В тот же момент рядом с нами, чуть в стороне, что-то вспыхнуло. Стала формироваться фигура, окруженная светом. Волк посмотрел на нее, затем вновь на меня, и тут же в голове загрохотал голос: «Прочь, беги». Цепь, соединяющая нас, колыхнулась и вбила меня в кровать гостиничного номера, проломив ее, а следом чуть не проломив и пол. Лишь когда дверь вылетела с петель, и на пороге появилась Мару, а парой секунд спустя и мои друзья, я понял, что вернулся. «Что тут случилось?» – воскликнула девушка, оглядывая комнату. «Извините», – сказал я, поднимаясь и попутно пытаясь собрать мысли в кучу. «Слишком много всего произошло за короткий промежуток времени. Я медитировал и решил попробовать одну технику, новую, и слегка потерял контроль. А места получше придумать не мог», – облегченно выдохнула Мару, да и остальные расслабились. «Я уж думала, что это убийцы напали. Нет, все нормально. А насчет места? Техники – это личное, особенно когда ты их создаешь. А ты с меня глаз не сводишь», – припомнил я ей. «Сегодня первый день за неделю, когда я мог побыть один. Просто немного неудачно вышло». Она что-то хотела сказать, но стало не до этого. Прибежал хозяин гостиницы, сонный и очень недовольный. Пришлось с ним решать вопросы компенсации и отдать и без того таящие спиры. «А ведь мне нужно алхимией закупиться, причем очень и очень существенно». Спустя час, когда друзья разошлись по комнатам, я лег на новенькую кровать и стал обдумывать то, что произошло, уже в спокойной обстановке. Первым делом, разумеется, проверил браслет и облегченно выдохнул, тот функционировал как должно. Даже метки никуда не пропали, и вместе с этим та самая лишняя нить никуда не делась. Что это для меня значит? А то, что ничего не кончено. Рациональная часть меня говорила, что лучше больше не трогать ее, выкинуть из головы ту псину и ее хозяина, а вот другая, немного безумная, была твердо уверена, что это ключ к моей силе. Мы с тем псом связаны. Не знаю почему, Может, как раз из-за стихии пространства. Но из увиденного я понял следующее. Пес не такой уж бешеный. Тот обломок в его голове что-то с ним делает. И как только я его уничтожил, к нему вернулось сознание. И вместе с этим хозяин спустился посмотреть, что происходит. И Хильграэл вышвырнул меня, спасая от чужого внимания. Да, я определенно должен туда вернуться, но более подготовленный. Наутро мы занялись делами, и сначала я решил найти алхимика. С этим помогла Мару, видимо, решив доказать свою полезность, а я не видел смысла отказываться. Глупо отрицать, что она помогает, просто причины помощи и возможные последствия меня не устраивают. Алхимиком оказалась пожилая женщина, что с готовностью предоставила практически все, что мне необходимо. Спутница при этом торговалась как заправский купец, отлично ориентируясь в ценах и выбивая самую лучшую из возможных скидок. Итог, я сэкономил больше десятка небесных сферов. «Видишь, как удобно иметь под рукой кого-то вроде меня», — довольно сообщила Мару, — «стоило нам выйти из лавки. Кстати об этом, я знал, что это ошибка, не стоило вообще с ней разговаривать на эту тему, но, к сожалению, не видел иного выхода. Ты ведь в курсе, что у меня есть демонические меридианы? О, неужели мистер Скрытность решил пооткровенничать?» Полисия ухмыльнулась девушка, едва ручки не потирая от радости. «Значит, эту информацию ты подтверждаешь? Можешь без этого? Ты сама хотела со мной поладить, это твой шанс. Ладно-ладно, извини», тут же она стала серьезной. «Сразу скажу, тут это не такое уж большое дело. Демонические культы и еретические секты тут немного в иных условиях, чем в твоих краях. В некоторых провинциях они вполне легальные фракции, и на большей части витков, кроме внешних и небесной столицы, наличие демонических меридиан не считаются преступлением. Но опять же, зависит от провинции. Где-то могут арестовать и казнить, где-то всем будет пофиг». Я удивленно посмотрел на нее, но тут же скрыл это. «Видишь, я полезная». «Ладно-ладно», признал я. «Мне нужна алхимия, демоническая, естественная или на крови», с тем же серьезным видом уточнила Мару. «Естественная делается из растений, только тех, что растут на нижних витках. Но соответственно, как и спиральная алхимия, она не может продвинуть тебя по возвышению. Излишки просто выйдут. А вот алхимия на крови, это именно то, что я получил от Рокка Суна и копия Вечной Тьмы. Такая алхимия делается за счет человеческих жизней, через кровавые обряды и прочие вещи, которые у простых людей вызвали бы ужас. Большую часть того, что я забрал у Рокка Суна, я израсходовал, а вот трофей и копья еще лежали. Там было 12 пилюль на пятую ступень, 4 на шестую и 29 на восьмую. И это не считая почти 200 естественных пилюль, но те сплошь на седьмую ступень. Вопросительно мыкнула Мару, когда молчание затянулось. «Я думаю, если ты волнуешься насчет того, что я подумаю о тебе из-за пилюль крови, то мне плевать, и ведь не врала. Ладно, допустим крови, пятой ступени к примеру, а лучше выше. Ну ты и маньячила», выдала Мару, изобразив ужас. Я ответил ей суровым взглядом. «Извини», не удержалась. «Правда не понимаю, зачем тебе пятая ступень? Если метишь на будущее, то как-то слишком рано о таком задумываешься. Это на нижних ступенях ты растешь быстро, но чем дальше, тем дольше. Я вот шаг больше полугода брала, и уже почти год преграду пробить не могу, притом алхимией регулярно подпитываясь. Я не ты», парировал я. «Так, пятую ты не потянешь, даже восьмую не факт, кровь дорогая, сам понимаешь, это жизненная сила. Пятая будет стоить», девушка нахмурилась, видимо что-то высчитывая в голове, 1100 сперов. «В землях еретиков будет стоить раза в три дешевле, но до них месяцы пути. Наценка, знаешь ли, я и вообразить не мог, что эти пилюли столько стоят. На самом деле мне не нравилась идея покупать такие пилюли. Права она, это жизни, но, к сожалению, пока я естественным способом не возьму мастера шестой ступени и не открою узел истинного начала, лишь пилюли на крови могут дать возможность мне его активировать. Обычные демонические пилюли лишь восполнят запас энергии, и ее не переправить в костяные клинки. И самое печальное во всем этом, что 12 пилюль, лежащих в кармане, только кажутся значимыми. Это пока я был низкого возвышения, их поглощение дало мне сильный пинок, но если я сейчас их съем, на седьмой ступени демонических меридиан, то не поднимусь до шестой, например. Я не уверен, что даже один шаг возьму. Вот и разница в количестве энергии. По прикидкам смогу открыть узлов 6, что большой погоды не сделает. Восьмая будет стоить по 1000 каждая примерно. Опять же, у сектантов дешевле, но они далеко, и надо знать, у кого брать. А если я хочу продать? Ты? Продать? Трофей из демонической четверки. И там что? Правда есть пилюли пятой ступени? Охренеть! Да ты таскаешь с собой настоящие сокровища. Не ожидал, что они столько стоят. Ну так, жизненная энергия же. Хотя под вопросом их качества, разумеется. Есть же грязные кровавые пилюли, а есть чистые. Я знаю, кивнул я. Грязными называли смесь из двух пилюль. Эффект от них, разумеется, был слабее. Они чистые. Кажется, я только что решил вопрос с деньгами. Жаль продавать их. В конце концов они мой козырь, но временный, да и не факт, что понадобится. Сколько-то под рукой я, разумеется, буду иметь. Но раз уж у нас такие проблемы с деньгами, то лучше их продать. А ведь я изначально и так собирался продать все, что ниже пятой ступени, купив на вырученное высокоуровневую алхимию. Сможешь найти, кто купит? За процент, само собой. А мне казалось, что деньги тебя не очень-то интересуют. Деньги всех интересуют, не согласилась Мару. Для меня они не главные, но раз уж есть возможность подзаработать, то почему нет? Я возьму 10% от финальной цены, но на 100 тысяч за пилюлю я бы не слишком рассчитывала. Максимум 60, и то при условии чистейшего качества. Хорошо, кивнул я и вложил ей в руку горсть пилюль. Они разного уровня. Некоторые на восьмую и шестую. На пятую всего 3. Ну-у-у, протянула она. 1200 оно потянет, думаю. Большие деньги, знаешь ли. Уверен, что хочешь доверить их мне. Я ведь могу и того, сбежать. И мы вздохнем с облегчением. Мару хитро прищурилась. Так это подкуп или проверка? Не на того напал. И усмехнувшись, она закинула пилюли себе в пространственный карман. Я займусь ими, но не тут, не в этом городе. Если хочешь продать повыгоднее, то нужно будет сделать серьезный такой крюк. Насколько большой? Приличный. Нам нужно в Ханду. Это другой портовый город, гораздо более крупный, чем Хасып, в который вы собирались изначально, но там есть что-то вроде теневого аукциона, где пилюли можно продать гораздо выгоднее. Я, разумеется, могу найти покупателя и в ближайших городах, но там даже не 60 будет, может 40 или вообще 30. И далеко до Ханду, почти месяц, может чуть меньше, пожала она плечами. Но оттуда тоже можно попасть на другой берег моря без мятежности, просто в другую провинцию. Я задумался. С одной стороны, нам придется потратить гораздо больше времени, а с другой, я же вообще не обязан отправляться в дом Кантер. 200 тысяч – это очень большие деньги, и может я вообще смогу на них основать свой дом где-нибудь в пятом витке, и даже если нет, этих денег хватит, чтобы перевести сюда родителей, найти им хорошее место, действительно хорошее, и обеспечить их всем необходимым. Ладно, меняем маршрут и идем в Ханду. Глава 15. Мы покинули Данхан в этот же день, где-то после полудня. Пополнили припасы в дорогу, закупились алхимией и двинули в путь. Мару, если и получила сведения о том, что произошло в Кванхуде, то ничем не выдавала это знание, ну а я продолжал делать вид, что совершенно ничего не замечаю. С того дня мы больше не сторонились городов и время от времени заглядывали в них, чтобы переночевать и поесть чего-нибудь вкусного. Порой попадались дорожные ресторанчики, но качество блюд очень сильно разнилось. Где-то были вкусные и сочные пельмешки с качественным мясом, а где-то не пойми что из хрящей. В целом путь шел неплохо, но для меня он был гораздо длиннее, чем для друзей. Каждую остановку я использовал для того, чтобы тренироваться, все пытаясь освоить техники, что оставил после себя Рю. Правда, его стиль танцующего дракона мне никак не давался, слишком уж сложно было перестроить себя под иной тип боя, но я прилагал для этого все силы. В какой-то из дней удалось подловить друзей и затащить их в убежище, минуя любопытных глаз Мару. Там я принялся обучать их технике пожирания мира и даже позволил попрактиковаться прямо там, в убежище. Будь мы равны по силе, это могло бы навредить этому месту, но из-за того, что я был сильнее их, ничего не происходило. Первую технику пожирания мира, разумеется, освоила Лей. Это заняло у нее 4 дня. Именно за такой период времени она смогла сделать полный круг энергии по меридианам. Дальше практикой тренировки, и станет легче. Вторым стал Луй. Он освоил технику за неделю. А вот Мор ни за 2 недели, ни за 3 так и не приблизился к тому, чтобы сделать полный оборот. Он словно на невидимую стену натыкался в какой-то момент, и как бы ни пытался закончить круг, ничего не выходило. Возможно, все дело в особенностях его меридиан, предположила Лей. Его энергетическая структура немного отличается от нашей. Возможно, согласился я. Простите, что я такой бездарный, вздохнул он, явно расстроенный неудачей. Глупости, рассердилась девушка. Просто эта техника не была создана с расчетом на тебя. Нужно либо ее изменить, либо найти другую. Можно я взгляну, Мор? Попросил Луи. Немного подумав, здоровяк кивнул, и Луи сел позади него, положив руки ему на спину. «Начинай». Я ощутил едва заметное колыхание пространственного убежища. Это было нормально для этой техники. Думаю, я начинаю понимать, что не так. Мор, твои меридианы расположены чуть иначе. Видимо, это из-за твоей особенности. Под особенностью Луи подразумевал, что сердце у здоровяка находилось зеркально обычному. Техника же при применении рисует нечто вроде узора, используя узлы силы, вроде «Нейт, можно?» Я понял, о чем он, и создал нечто вроде меловой доски. Луи быстрыми движениями нарисовал схему знакомой техники, затем другую. «Вот, видите, это техника скользящего ветра, она затрагивает узлы восхождения на гору, легкой поступи, тайного танца и лунного сияния. А вот эта техника странствующего ветра, она затрагивает те же узлы, но зажигает их чуть в иной последовательности и, соответственно, формирует иной узор». Тут он слегка слукавил, для второй техники был нужен еще узел полуденной дремы, но если отбросить это, он прав. Узлы активируются в другом порядке, и узор тоже выходит другой. Ты пытаешься активировать их в том же порядке, что и мы, но у тебя просто выходит другой узор, и техника срывается. Понимаешь? Кажется, Мор хмурился и обдумывал услышанное. «Но как мне нарисовать тот узор?» «Не знаю», — вздохнул Луи. «Попробую над этим подумать. Давай на днях попробуем составить твою карту меридиан, чтобы лучше понимать, как с этим работать. Стоит отдать Луи должное, из нас всех он единственный, кто умеет заглядывать в других. Это не сказать, что очень редкий дар, но доступен далеко не всем. Я мог заглянуть в себя или артефакты, но не в других людей». Так что никак не мог помочь Мору с его проблемой. И в то же время подобная помощь со стороны Луя очень многое говорила о нас как о команде. Да, тут образовался странный любовный треугольник, который однажды выльется в проблему, но в то же время Луй протянул руку помощи Мору несмотря на соперничество из-за Лей. Хотя мог бы проигнорировать проблему, тем самым дав себе некоторую фору в возвышении. Я по-прежнему оставался на позиции наблюдателя, хотя время от времени все-таки раздумывал о том, чтобы поговорить об этом с Лей. За недели пути с нами Мару немного расслабилась. Поняла, что мы не попытаемся сбежать, и ослабила бдительность, что открывало для меня некоторые дополнительные маневры. В один из дней я самым наглейшим образом спровадил ее вместе с друзьями, сделав вид, что буду заниматься медитацией неподалеку от городка, а потом их догоню, но на деле же отправился во внешние витки. Переход, как и в прошлые разы, оказался энергозатратным. Я растратил добрую треть сосредоточия. С семьей все было нормально. Я застал отца за работой, когда он обучал демона какому-то ремеслу, причем с очень большой самоотдачей. За прошедшие недели дом, который им выделили, стал выглядеть гораздо лучше, и полагаю, что в этом была заслуга отца. Он вообще был весьма рукастым, и может то, что я в итоге занялся артефакторным ремеслом, его заслуга. Ох, Нейт, хвала лордам, мы уже стали волноваться из-за твоего исчезновения, обрадовался отец. Мия уже вся извелась, да и мы с мамой волновались, ты говорил, что через неделю вернешься. Извините, не было возможности, виновато пожал я плечами, но как вижу, у вас тут все в порядке. Более-менее, кивнул отец, работаем понемногу, но тут кстати, отец не договорил. Откуда-то из-за домов выскочил Экокок, обливаясь потом и осыпая округу ругательствами. Надо будет ему подзатыльник отвесить за такое, в конце концов где-то рядом мой младший брат. О, неужели наш блудный сын вернулся? Выругался Экокок, тяжело дыша, и согнулся, уперев руки в колени. Отличное, как раз вовремя. Что-то случилось, нахмурился я. Давай за мной, он чертыхаясь побрел обратно, а я за ним. Мы обошли кругом центральный дом и прошли в другой, находящийся на самой окраине. Экокок отпер замок и вошел первым, и от него прочь бросился ребенок. Я вначале подумал, что это Риндал, но нет, это был другой ребенок. Тотчас между ним и нами оказалась какая-то женщина за 30, перепуганная и исхудавшая. «Не трогайте его», — «Если вам нужна жертва, возьмите меня». Экокок при этом устало вздохнул. «Что происходит? Кто это?» — спросил я, переводя взгляд то на испуганную парочку, то на демона. «Да как сказать, это типа беглецы сектантов. Твоя сестра на тренировке случайно на них наткнулась. Ты не подумай, мы с них пылинки сдуваем, но они чутко дикие, сам видишь». «Вижу». Ребенок начал плакать. Женщина не сводила полные ужаса глаза с демона. «Обычно с ними возится кто-то из твоих. Мы своими мордами стараемся не светить, а то бывает такая реакция». «Я понял, пойдем», — сказал я Икококу и вышел с ним на улицу. «Вот тебе и тихие места. Что планируете с ними делать?» — прямо спросил я. «Понятия не имею, Нейт, честно. Оставить их тут, так они боятся нас до дрожи в коленях, даже твои быстро привыкли к нам, а эти тут уже неделю, и все никак. Но и отправлять их к людям, чревато. Шепнут кому не надо, и сюда точно припрется какой-нибудь орден. Это не горы, тут толком не спрячешься. Сбежать пытаются? Неа, даже странно. Сидят тихо, с твоими вроде смирные, а вот при нашем появлении впадают в истерику». Я вздохнул и почесал затылок. «Но раз тут пленники, значит где-то рядом и сектанты», — хмыкнул я. «Да, в полудне пути основали что-то вроде временного лагеря. А вы откуда знаете? Твоя сестра довольно неплохой следопыт, да и Камань кое-что смыслит в охоте и выслеживании. Его род ведет свой исток из охотников Артакса к пустоши, и дед его кое-чему обучил. Они нашли сектантов, там их человек 30 и горстка пленников. Мия очень хочет их отбить, перебив их всех, и очень хорошо, что твоя мать не такая импульсивная, смогла убедить ее, что нужно дождаться тебя, а потом уже решать, как быть. Где сейчас Мия? У озера. Она проводит там большую часть дня, тренируется». Я кивнул и покинул деревню демонов. Буквально через 15 минут с помощью техники шагов я уже был на месте. Мия сидела на камне перед озером и медитировала, держа меч под рукой. Стоило мне приблизиться, как ее рука с неуловимой быстротой скользнула к оружию и обнажила его. «Мия, это...» В меня устремилась техника удара ветра. Я без труда отбил ее своим мечом, а Мия тем временем уже оказалась рядом. «Погоди, это я, знаю», — отозвалась она и обрушила на меня целый град ударов. Я отбил каждый из них и ответил своим. На лице сестры появилась улыбка, да и сам я улыбнулся. Она применила технику пики полумесяца, отчего сверху на меня обрушилось воздушное копье, и когда я уже стал уворачиваться, оно разделилось на три, все равно достав меня. Удар принял на покров в последний момент, затем сократил дистанцию и использовал удар тройного клинка. Сестра, прекрасно знающая эту технику, отвела в сторону первый меч, даже не попытавшись принять на жесткий блок, а второй и третий прошли мимо уже по инерции. Тут же мне в бок прилетел ее воздушный пинок, и вновь я закрылся покровом, решив не уклоняться. Новый обмен ударами, но теперь я перехватил инициативу и чуть усилил свой напор. Ее довольная улыбка стала напряженной. «Все, сдаюсь», — выдала она, и мы закончили схватку. «Ты все лучше», — одобрил я. «Пару раз ты меня достала, только потому, что ты знал, что можешь спокойно выдержать мой удар», — покачала она головой. «Мне до тебя еще далеко. Кстати, ты в этот раз дрался как-то иначе. Свободнее, что ли? Очень похоже на стиль Рю. Это он и есть. Грубое подобие, конечно. Не привык я ко всем этим размашистым движениям, да и грации не хватает. Что есть, то есть. Ты не чувствуешь музыку этого стиля, Нейт? Музыку? Вскинул я бровь. Сразу видно, что в школе ты толком и не проучился. Твой обычный стиль, он. Думаю, его можно сравнить с барабанным боем, со стуком сердца. Что-то грубое и быстрое. А стиль Рю, да и мой стиль танцующего лебедя, это скорее флейта. И сейчас ты пытаешься играть музыку флейты при помощи барабанов. Удивительно хорошее сравнение. Наверное, так это и выглядит. Это в школе рассказывали? Да, но я не помню, на каком году обучения. Видимо, не в первое полугодие, засмеялась сестра. Я тоже засмеялся. И ведь действительно хорошо сказано. Примерно так я себя и чувствовал, когда пытался освоить этот стиль. Словно пытаюсь играть мелодию одного музыкального инструмента на другом, совершенно неподходящим. Кстати, я немного подумал, вытащил из пространственного кармана свиток Рю и протянул его Ми. Возьми. Нет, но он же оставил его тебе. Да, но это не значит, что я не могу передать его кому-то другому. Я относительно запомнил все, что он захотел передать, и сделал копию, без вложения, разумеется, но я использовал почти половину прочтения этого свитка, Так что, чтоб освоить остатки, мне достаточно этого. Уверен, тебе он больше подходит, как мне кажется. Да и лучше будет, если наследие Рю окажется в более чем одних руках. Ты могла бы открыть свою школу, догадалась она. Ага, это достойная цель, кивнула она. Правда, не чувствую себя достойной такого. Это должен быть ты. Ме, я убийца, воин, жизнь которого – одно бесконечное сражение. Не думаю, что даже в старости я смогу остепениться и заниматься тренировкой детей. А я, значит, смогу. Я помню, как ты горела в начале школы, потом своим орденом, хоть последний тебя и предал. Ты привыкла жить в подобных организациях, и вот скажи мне честно, положа руку на сердце, ты бы хотела стать частью подобного вновь, биться плечом к плечу с братьями и сестрами, тренировать новое поколение? Ее глаза вспыхнули, она собиралась возразить, но осеклась. Видимо, поняла то, что я и так знал давным-давно. Ты меня слишком хорошо знаешь, Нейт. Это даже жутко. Я же твой брат. Брат, которого я плохо знаю. Но может, ты и прав. Когда я освою эту технику, то попробую найти учеников и передать ее. Рю был бы рад, что наследие драконов живо. Мия вздохнула, улыбнулась и, видимо, окончательно отойдя от схватки, подошла и просто меня обняла, попутно буркнув: ты и впрямь стал слишком большим и сильным, братец. Выше меня уже, лишь на чуть-чуть. Она выпустила меня из объятий. Уже видел наших гостей? Да. Значит, сектанты неподалеку? Ага. Я бы и сама разобралась, но родители против. Уперлись и твердили, чтобы я ждала тебя. Чего ты вообще так долго? Я уже должна была как пару недель быть с вами. Хотя теперь уже и не знаю. Не ожидала, что тут опасно. Земли сектантов, чего ты хочешь? Хотя я тоже такого не ожидал. Тут ни деревень, ничего важного. Сплошные бескрайние леса. Обычно все набеги сектанты устраивают гораздо западнее. И тем не менее они тут. Сделали себе убежище в полудне отсюда. Их человек 30. Есть пленники, женщины и дети. Мы должны с этим разобраться. Да, должны, вздохнул я. Так близко сектантов к этому месту подпускать нельзя. Тогда пойдем, прямо сейчас. Нет-нет, обожди, я не могу. В смысле, это может затянуться, а мне нужно вернуться. Там все немного усложнилось. Рассказывай. Хорошо, но давай, когда я вернусь. Мия недовольно поджала губы и сердито прищурила глаза. Ну прям милаха, повезет же ее мужу. Ладно, но если не вернешься до заката, я отправлюсь одна. Ясно, я вернусь, обещаю. Глава 16. Погоди, погоди, мы так не договаривались. Мои слова о том, что я на пару дней ухожу, Мару приняла в штыки. Насколько я помню, мы вообще мало о чем договаривались. Все, что мы решили, это что я тебя не убиваю, а ты идешь с нами до Гаруда в пятом витке. И эту часть я не меняю. Просто мне нужна пара дней, чтобы забрать сестру, а потом мы продолжим путь уже вшестером. Тогда я пойду с тобой. Я, нет, но, нет, ты останешься с остальными. Передохните пару дней в этом городке. Девушка недовольно поджала губы и скрестила руки на груди, всем своим видом показывая, какое недовольство испытывает. Но мне было совершенно плевать на это. На этом и распрощались. Мару, разумеется, попыталась пойти следом, но я довольно быстро смог от нее оторваться и скрыться, переместившись на другой конец мира. Мия ждала меня неподалеку, успевшая сменить свое обычное хэнфу на наряд, более подходящий для схватки. «Надо же, в этот раз не задержался», — улыбнулась она. «Ну извини, что разочаровал тебя», — пожал я плечами. «Пунктуальность не моя сильная черта. Веди, чем быстрее мы с этим покончим, тем скорее продолжим путь». Мия кивнула и, используя технику шагов, поспешила вперед. Со стороны казалось, словно она скользит по земле, как по льду, но только очень и очень быстро. Моя техника перемещений была чуть грубее, и это скорее были резкие и ритмичные броски себя вперед. «Ну, рассказывай, что там у вас?» – потребовала она, как только я поравнялся с ней. Я рассказала Мару о том, что нас преследовали, и даже о том, что взорвал дом семьи Гу. От сестры я практически ничего не скрывал. «С домом ты, конечно, сильно, но вот насчет этой Мару. Ты правильно поступил, что не стал с ней разбираться. Значит, о союзе нищих ты слышала?» «Разумеется, в школе о таком нет смысла рассказывать, а вот ордена нет-нет да прибегают к их услугам. И я пару раз встречалась с осведомителями оттуда. Они независимы, торгуют информацией, и то, что она говорила про семью, чистая правда. Они себя действительно так позиционируют. Будешь к ним вежлив, дашь лишнюю монету и все в таком духе, и они могут принести тебе важные сведения, когда тебе они больше всего нужны. И наоборот, не станешь с ними считаться, глубоко пожалеешь об этом. У них мало сильных воинов, но нищих много, и они держатся друг за друга. Обидишь одного, обидишь всех. Но если они тобой заинтересовались, будь осторожнее, Нейт. Утаить от них что-то очень сложно. Буду иметь в виду. Значит, ты считаешь, что я правильно поступил, подпустив ее? Это риски, но так хотя бы проще контролировать то, что она знает. Плюс ты сам сказал, что от нее есть толк. Для нее те места знакомы, она знает, где можно остановиться и куда держать путь. В иной ситуации я бы даже сказала, что тебе повезло. Благодарю, кивнул я. Лишний раз убедился, что не стоит делать поспешных действий. До встречи с Мару о союзе нищих я даже и не слышал, а они, оказывается, имеют настолько огромное влияние в витках. Даже удивительно, как они до сих пор сохраняют что-то вроде нейтралитета. Еще какое-то время мы просто бежали, пока Мия внезапно не спросила: а она вообще симпатичная? Кто? Это Мару. Мия, укорил я ее, понимая, куда она сводит разговор. Что? Она изобразила невинность. Ты прекрасно знаешь что. Ты хуже мамы. Ну должен хоть кто-то заботиться о том, чтобы рядом с тобой оказалась хорошая девушка. Мия, что? Одной Юлой мир не ограничивается, тем более что ты специально держишь от нее дистанцию. Я позвал ее с собой. В смысле? Не поняла сестра. Я рассказал ей о себе. Что ты сделал? Она аж с шага сбилась, но устояла, выпрямилась и немного обогнала, чтобы бежать спиной вперед передо мной. Не все. Я не говорил ей о прошлой жизни, лишь о том, что я костяной палач. А она все и так знала. Знаешь, когда я стану старой дряхлой бабулькой, то обязательно напишу любовный роман о вас двоих. Прям такой материал пропадает. Эх, так она знала, и сказала, что хочет оставить все как есть, что ее устраивает жизнь алхимика во внешних витках, и что мы, это не наши дары. Сочувствую, вздохнула она, но Юла и всю жизнь провела пленницей и теперь хочет быть свободной, сама решать как жить. Так что мой тебе совет, не дави, позволь этому фениксу расправить крылья и взлететь. Да, я знаю, просто, ты любишь ее, люблю, это все возраст, закивала Мия с довольной улыбкой. Мой младший братик стал старше, и в тебе стали говорить гормоны. Глупости. Я всегда ее любил, но раньше ты не просил ее быть рядом. Тут я промолчал. Она была совершенно права, так что не думай пока о ней. Она ищет свое счастье и место в мире, и ты занимайся тем же. Мне 12. Ерунда. Тебе больше. Понятия не имею, насколько, но ты сейчас выглядишь как сверстник Леи Мора. Мы с тобой не виделись пару недель, а такое чувство, что ты повзрослел на год. Настолько сильно ты изменился. Нейт, серьезно, ты слишком много времени проводишь в своем убежище. Я бы даже сказала, намного больше, чем думаешь. Ты хоть за временем следишь там, по внутренним ощущениям? Нет, так не годится, Нейт. Обзаведись часами, причем настоящими, на которые ты не можешь влиять. Я тут пару дней назад пробовала создать технику. Начало на рассвете и не успела опомниться, как уже садилось солнце. Прошел день, а по ощущениям 2-3 часа. Твое тело тебя же и обманывает, особенно когда нет чего-то вроде солнца над головой. Ты прислушиваешься к ощущениям тела, а они меняются в зависимости от твоего возвышения. Тебе нужно меньше спать, меньше есть. Понимаешь, кажется, это немного пугало. Я отлично понимал, о чем она говорит. Я отталкивался от примерных ощущений, внутреннего ритма, но ведь он действительно стал другим. Я и так это чувствовал во время путешествия с друзьями, ведь мне требовалось намного меньше времени на сон, и бодрствовать я мог днями. Если действительно предположить, что я тратил на свое пространственное убежище гораздо больше времени, чем предполагал изначально, то сколько мне может быть сейчас? 14? 15? Больше? Я ведь даже предположить не могу. Мог ли я реально потратить годы на то, чтобы осваивать техники Рю? Мог. Более чем. Даже энергозатраты я считал по старому уровню, когда еще был во внешних витках, а ведь мой запас стал не просто в несколько раз больше. Там разница идет на сотни раз. Вижу, до тебя начало доходить. Нейт, конечно, я могу притворяться, что ты все еще ребенок, но твой вид говорит совсем об ином. Ты уже мужчина. Проклятие, выругался я. Могла раньше о таком сказать? Мне казалось, ты и сам это понимаешь. Просто увидев тебя вчера, я внезапно осознала, что в следующий раз ты можешь объявиться уже старше меня. Вот для примера, ты был сегодня в убежище, до того как вернуться, да, заканчивал изучение одной техники. И сколько ты там пробыл? Пару недель. А что если эти пару недель на деле были месяцами? Ты ведь, даже создавая открытые пространства с природой и прочим, полусознательно можешь регулировать длину дня. И такое у тебя вряд ли происходило раз или два, это закономерность. Я понял, понял, поморщился я. Сколько бы ты мне дала сейчас? 16-17, пожала она плечами. Но это сложно сказать. Чем выше возвышение, тем дольше ты сохраняешь юность. Тебе, страшно представить, может быть и больше 20 или даже 30. Нет, вряд ли, тут я уже ее остановил. Я могу еще серьезно рассматривать вариант, что пробыл в убежище пару лишних лет, но точно не два десятка. Да-да, извини, переборщила. Но я к тому, что тебе бы неплохо было бы закончить с этим. Тренировки, это важно, но ты не возвышаешься в своем убежище. Ты лишь оттачиваешь мастерство, но не усиливаешь меридианы и сосредоточие. Учитывая, что по демоническим меридианам ты уже 7-й ступени, потеря нескольких лет уже не так критична, продленная молодость это скомпенсирует, но если счет пойдет на десятки, ты рискуешь запороть свое будущее.